Глава шестая. Первая. Когда Мэв достигла вершины, своего спасителя она не увидела, поскольку вокруг шатра стемнело, и невозможно было разобрать, есть ли там вообще кто-нибудь. Мэв побаивалась этой встречи, ведь она сжульничала, когда нарушила обещание и явилась на это необыкновенное собрание. Но другая часть ее души, напоенная сладкой кровью зверя, готова была встретить его гнев, лишь бы узнать побольше. «Он не причинит зла, как бы ни рассердился», — говорила себе девочка. «Все равно, что сделано, то сделано». Она уже узнала здешние тайны. Разумеется, кроме тайны шатра, но это она быстро исправит. Вход в шатер находился прямо перед ней, в нескольких ярдах от места, где она стояла. Однако вход был закрыт, и Мэв обошла шатер сбоку, пробравшись туда, где ее никто не заметит, приподняла край ткани, присыпанный снегом, и проскользнула под ним. Внутри стояла такая тишина, что Мэв затаила дыхание, испугавшись, что ее кто-нибудь услышит. Плотная тьма коснулась ее лица, словно рука слепого. Мэв не сопротивлялась, страшась только одного, что тьма ее отвергнет и выгонит из шатра. Похоже, девочка прошла проверку, и через несколько секунд прикосновение стало ласковым, даже немного игривым. Мэв ощутила, как тьма оторвала ее от пола и понесла в глубину шатра. Пришлось довериться этой силе, что оказалось нетрудно. Мэв почему-то знала, что здесь нет опасности, и в награду за ее доверие тьма начала раскрываться, словно бутон. По мере того, как Мэв приближалась к центру шатра, перед ней один за другим распускались невиданные цветы. Тьма не поредела. Тем не менее, мы все отчетливее различала фигуры и формы, каких прежде не видели ее глаза. В шатре она не одна, поняла девочка. Сотни гостей из тех же семейств, что ожидали снаружи. Тем, кто находился здесь, повезло, или они чем-то заслужили приглашение в волшебное место. Одни плакали от счастья, другие улыбались, у третьих на лицах читалось почтение. Мало кто обратил внимание на Мэв, двигавшуюся сквозь толпу, потому что все взоры были обращены к сгустку тьмы, еще не раскрывшемуся перед девочкой. Мэв сгорала от желания поскорее узнать, что там такое, и тоже повернулась к нему. И вскоре он стал распускаться. Форма, возникшая перед ней, походила на плод расцветшей тьмы. Мэв не знала для нее название. Форма волновалась, будто змея или, скорее, множество змей, постоянно сплетавшихся в единый клубок в бесконечном, непрерывном движении. Этот клубок вливался внутрь самого себя, а потом являлся преображенным. Он делился на части, вновь соединялся, открывался подобно глазу или разлетался брызгами, как вода о скалы. Время от времени в центре метаморфоз начинала бить густая струя тьмы. Она срывала с темных контуров кожу, обрывки этой кожи распадались на крохотные клочки и поднимались в воздух, как семена одуванчиков, посеянные в плодородной тьме. Мэв как раз следила за одним из таких посевов, как вдруг заметила внизу, подлетевшими семенами, две фигуры. Там сидели мужчина и женщина. Лицом к лицу, рука в руке, склонив головы, словно в молитве. Они находились так близко друг к другу, что Мэв вспомнила про Эвелин Уэлш и Билли Бакстера, хотя сама толком не поняла, почему. Эти двое наверняка не замерзнут насмерть в поисках места, где можно соединить руки, преклонить голову или заняться тем, чем, как не раз видела дома Мэв, занимаются животные. Но разве смысл такого занятия не в том, чтобы родить детей? И разве форма, повисшая над этими двумя, не является слиянием их сущностей, вытекавших из приоткрытых губ, подобно струйкам легкого дыма, чтобы сойтись воедино над лбами? «Там ребенок», — вслух сказала Мэв. То ли тьма оказалась нерасторопной и не успела перехватить ее слова, прежде чем они сорвались с языка, то ли звуки речи были слишком увертливы и ускользнули от тьмы, Так или иначе, Мэв сама увидела, как два слова вылетели изо рта бирюзовым и оранжевым языками пламени, слишком яркими в мягкой темноте шатра. Они мгновенно протянулись к ребенку и тоже вступили в работу, заиграв отсветами в каждой точке его пульсирующего темного тела. Женщина открыла наполнившиеся болью глаза и подняла голову, а ее муж встал, исторгнув из уст эфирную струю, и взглянул на дитя, которое породил. Дитя пришло в беспокойство и стало меняться быстрее, чем раньше, словно краски Мэв дали новую пищу для его инвенций. Кажется, этой пищи оказалось слишком много, менялось оно исступленно, и формы его стали неустойчивыми, они бесконечно превращались одна в другую и множились. Мэв вдруг испугалась, она попятилась на несколько шагов, а потом повернулась и бросилась прочь, расталкивая толпу. Вокруг все пришло в смятение, то тут, то там послышались тревоженные голоса, а тьма и сама была ранена и не смела сдержать общего негодования. Мэв побежала к выходу, опасаясь, что ее сейчас схватят. Правда, мало кто понял, что произошло, а тем более, кто преступник. Так что Мэв благополучно добралась до полога, и никто не попытался ее задержать. Она уже нагнулась, чтобы нырнуть под край шатра, и тут оглянулась назад. Ребенок распадался на части, формы его менялись с чудовищной быстротой, лопались и разрушались. Родители его разделились и лежали в объятиях своих почтенных родственников, обессиленные и больные. Мэв заметила, что с женщиной случился жестокий припадок, и понадобились усилия всей семьи, чтобы ее успокоить. Мэв зажала ладонью рот, сдерживая рыдания, и вынырнула из шатра на снег. Весть о несчастье успела распространиться среди тех, кто ожидал снаружи. И там творилось невообразимое. Внизу на склоне вспыхнула драка, и одно из существ упало замертво, с пронзенным сердцем. Все с громкими воплями мчались к шатру. Мэв села на снег и закрыла руками глаза, закипевшие горькими слезами. «Дитя!» Мэв подняла голову и оглянулась. «Что ты мне пообещала?» Она опустила голову. «Я не виновата», — сказала она, вытирая нос тыльной стороной ладони. «Я просто сказала...» «Так это была ты?» — перебил ее зверь. «О, Господи! Господи, что же я наделал?» Мэв почувствовала, как ее коснулись его руки. Он рывком повернул девочку к себе. Теперь она смогла его рассмотреть. Длинное лицо, исполненное боли, золотые глаза, густая грива и шерсть, лоснившаяся, как у бобра, на лбу, щеках и подбородке. Зубы у него еле заметно застучали. «Тебе холодно?» «Нет, черт тебя подери!» Она тихонько заплакала. «Хорошо, мне холодно», — проговорил он. «Холодно». «Нет, не холодно, тебе страшно». Глаза его вспыхнули золотыми искрами. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мэв О'Коннелл». «Мне следовало убить тебя, Мэв О'Коннелл». «Я очень рада, что ты этого не сделал», — сказала она. «А тебя как зовут?» «Коккер Амиано. Скоро мое имя станет печально известным. Убей я тебя, несчастье бы не случилось». «Что я такого сделала?» «Ты заговорила во время церемонии. Это строго запрещено. Теперь начнется война. Семейства супругов считают виноватыми друг друга. Прольется кровь, а когда поймут, что никто из них ни при чем, начнут искать преступников и нас убьют. Тебя за то, что ты натворила, а меня за то, что я тебя сюда привел». Мэв секунду обдумывала обрисованную цепь событий. «Никто не убьет нас, если не найдут», — сказала она. Она посмотрела на склон. Как Кокер и предсказывала, там начиналась драка. Это еще не война, но стычка может в нее перерасти. «Нет ли отсюда другого выхода?» «Есть один». Мэв вскочила. «Тогда быстро туда, — сказала она. Второе. Не один десяток лет Буденбаум собирал литературное произведение, где он действовал в качестве персонажа, и в итоге список получился внушительный. На нынешний день Буденбаум знал о 23 книжных героях, списанных с него полностью. Его знакомые, читавшие эти книги или смотревшие пьесы, подтверждали, оригинал узнавался мгновенно, плюс еще 10 или 11, где его отдельные черты использовались для создания комического либо трагического эффекта. Поскольку личность Буденбаума была многогранной, то в одном сюжете он становился судьей, в другом – обвинителем, но в обоих случаях это был он. Буденбаум не обижался на авторов, какой бы скандальной или неприличной ни оказывалась книга. Напротив, ему льстило, что он, не имеющий детей, дал жизнь такому множеству творений. Кроме того, его ужасно забавляло, когда подвыпившие сочинители в знак уважения начинали бубнить о том, сколько они разглядели в нем суровой человеческой правды. Он полагал иначе. Понимали они это или нет, по его опыту люди искусства понимают очень мало. Но их вдохновляло нечто противоположное тому, о чем они болтали. Он не был суров, в нем не было правды, а когда-нибудь, если ему хватит осмотрительности и ума, он вообще перестанет быть человеком. Он весь состоит из масок и подделок, человек, прошедший по дорогам Америки в дюжине обличий, прежде чем завершить свой путь на земле, он сменит еще дюжину. Буденбаум не осуждал литераторов за их доверчивость. Все искусства, кроме одного, лишь иллюзорная игра, а дорога к единственному, настоящему искусству трудна. К тому же Буденбауму нравились его альтер-эго, развлекавшие его на этом трудном пути. Он даже выучил наизусть несколько самых характерных диалогов, приписываемых ему, и любил декламировать их вслух, когда его никто не слышал. Как сейчас, когда он карабкался по заросшему лесом склону проклятой горы, он читал отрывок из псевдоисторической трагедии под названием «Сереннисима». «У меня нет ничего, кроме тебя, милая моя Сереннисима, в тебе мои чувства, мой рассудок, моя душа. Если ты покинешь меня, я останусь один в великой тьме среди звезд и даже не смогу умереть, ибо я должен жить, пока ты не остановишь мое сердце. Так останови его сейчас. Умоляю тебя, останови его и избавь меня от страданий». Буденбаум оборвал свою декламацию. В лесу раздавались другие звуки, претендующие на внимание публики – деревьев. Они были менее музыкальны, чем его голос. Затаив дыхание, Буденбаум прислушался. Звуки доносились от верхнего склона или, по крайней мере, из той части леса. Судя по шуму, было много действующих лиц. Не потребовалось гадать, в каком жанре давали представления. Вопли говорили сами за себя, там играли трагедию. Буденбаум возобновил свой монолог, теперь уже тише, и вновь двинулся вперед, но крики, доносившиеся из-за леса, становились все громче и все страшнее. Смерть полна поэзии лишь в книжках. Настоящие умирающие умоляют, рыдают и сходят соплями и слезами. Буденбаум видел это бесчисленное множество раз и не жаждал увидеть снова. Впрочем, выбора у него не осталось. Девочка, скорее всего, должна быть где-то там. Девочку назвали в честь богини, уводящей людей в мир мечтаний и грез. И той благоуханной весной в Миссури чутье подсказало Буденбауму, что имя ее не случайность. Тогда он подарил О'Коннеллам малую часть своих собственных грез, и теперь, по прошествии времени, Это казалось ему ошибкой. Насколько ошибка серьезна, станет ясно в ближайшие часы. Больше всего его тревожили вопли. Возможно, кричали заблудившиеся в горах замерзающие переселенцы. Маловероятно. В какофонии голосов, долетавших до него с вершины, Буденбаум различал звуки, какие не способны издавать ни человеческое горло, ни горло кого-либо из животных, обитающих в данной части света. При этой мысли Буденбаума, несмотря на холод, прошиб пот. Его бросило в жар, когда он понял, возможно, подарок, который он под влиянием минутного порыва преподнес Хармону О'Коннелла, оказался не столь уж неблагоразумным. Кажется, дочь ирландца, сама того не ведая, привела Буденбауму к границе его личной земли, обетованной.